Глава 64. Только выйдя из этого огромного и холодного дома, он понял, какое напряжение испытывал. Его словно душили все это время, и мягкие пальцы освободили горло лишь сейчас. Инженер перевел дух, достал сигарету и, остановившись как раз напротив насаженных на штыри голов, он закурил. На головы ему смотреть не хотелось. Он боялся узнать в них черты людей, которых знал. Горохов просто пошел вдоль навеса, под которым стояли квадроциклы. Со стороны это выглядело так, словно человек после важного разговора курит и прогуливается. Пусть так это и выглядит. На самом деле он дошел до западной стены дома. Именно оттуда доносился характерный шум работы кондиционеров. Да, на стене на высоте третьего этажа висели 6 кондиционеров. Они были огромны. Киловатт по 5 каждый. Определил он, стараясь не задирать голову. Эти кондиционеры по кромкам были черны от влажной пыли. Именно отсюда, через эти мощные машины, в дом поступал воздух. И, судя по тому, что он видел внутри дома, циркуляция воздуха там начиналась именно сверху, с третьего этажа. «Значит, мой лед папе не нужен», — тихо произнес инженер, выпустив дым после большой затяжки. «Ладно, попробуем по-другому». Он пошел к своему квадроциклу, на котором все еще тарахтел рефрижератор. Информации было много. Один нюхать чего стоил. И Горохов сразу поехал на пристань. Но лодки Палыча еще не было. Зато пришла баржа с трубами, которые они ждали. Он перебросился парой слов с капитаном баржи и поел невкусной еды в припортовой забегаловке, раз уж приехал. И только после этого направился на участок. Приехал, а там в тени камня, вдалеке от палаток, стоит уже так хорошо ему знакомый квадроцикл с черными стеклами в кабине. Люсечка. Она сразу вышла из кабины и пошла к нему. И, не поздоровавшись, начала. «У папы был?» «Был?» Инженер не стал спрашивать, откуда она это знает. Он просто почувствовал, что женщина взволнована. «И что он?» Я сказал, что получил у вас аванс на геологоразведку. Дулин сказал, чтобы я вам его вернул и даже свои деньги дал. Ты согласился? Почему ты мне не сказала, что у него есть такой тип, который чувствует запахи? А, Димасик, я и забыла про него, произнесла Люсечка. А вот он про тебя помнит, сказал инженер, внимательно глядя на нее. Хорошо помнит. Он сказал папе, что от меня пахнет твоими промежностями. «Черт!» — вырвалось у нее. Она явно этого не ожидала. «А откуда он у папы?» «Говорят, он косячил часто, траву жрал, срывал папе работу не один раз. И папаша его хотел утилизировать. Но поговорил с Рахимом, и тот его модифицировал за пару месяцев. Теперь папа с ним не расстается». «Да», — нехотя согласился Горохов. «Этот Димасик полезный, чуть не спалил меня. Говорил, что от меня пахнет химикатом». «И теперь папа знает про наши отношения?» — спросила она. И Горохов по ее тону понял, что это ее сейчас заботит больше всего, а не какие-то там химикаты. «Знает?» «Это плохо». «Ты что, не мог помыться?» — сказала она с упреком. Упрек был чисто женский, и Горохов не стал на него реагировать. Он понял, что теперь папа сможет давить на нее. «Ты должен ускорить дело», — сказала Людмила, не дождавшись его ответа. Теперь папа и мне, и тебе угроза, понимаешь? С ним лучше не шутить. Ускорить дело не получится. Мой предварительный план не сработает. У него отличная охрана. Я не смогу пронести инструмент в здание, — спокойно отвечал он. И Людмилу словно подменили. Она подняла на него глаза, и они на сей раз были холоднее обычного. То есть как? И голос ее был ледяной. Инженер заглянул ей в глаза и понял — Люсечка думает, что теперь он представляет опасность для нее. Нет, она не думает, она в этом просто уверена. У тебя что, не получается? Успокойся, мне просто нужна пара дней. Успокоиться? Мне нужно успокоиться! Теперь она была по-настоящему зла. Она шипела сквозь зубы. Ты понимаешь, что мы... Одна оплошность, и нас с тобой просто разберут на запчасти. Модифицируй, как Димасика. «Кстати, ты могла бы и предупредить про Димасика». Но она словно не услышала его. Кажется, Люсечка была из тех прекрасных дам, которые никогда не признают за собой оплошностей. Она просто продолжала. «И, папа, это еще не все. Люди из города, которые готовы тебя поддержать, могут испугаться, что Дулин тебя возьмет и начнет ломать. Они уверены, что в таком случае ты их сдашь. И они прекрасно знают, что бывает с теми, кто предает папашу. Они ни при каких обстоятельствах не допустят того, чтобы ты заговорил. Да, папа мне сказал, что Йорок меня зажарит на песке. Инженер говорит спокойно, он надеется, что после этого Людмила перестанет психовать. И сказал, что ты при этом все равно выкрутишься. Горохов, ты, кажется, шутить пытаешься. А дело-то не шуточное. Если папа знает о нас, это большая проблема. Она не успокаивалась. Это не шутки. С папой не шути. Сделай дело как можно скорее. Ну, об этом она могла и не говорить, об этом он и раньше знал. Хотя и чужих слов. А сегодня на встрече он убедился в этом лично. Но даже после этой встречи и после истерики Людмилы он все еще был спокоен. Кстати, если папа спросит, то познакомились мы в Губахе, когда я работал там мастером на буровой. И вообще, ты давай, Людмила, уезжай отсюда. Ты привлекаешь внимание. Заканчивай дело, Горохов, многозначительно произнесла красавица. Заканчивай дело. Повернулась и пошла. А он некоторое время смотрел ей вслед, а потом побрел в своей палатке. И ему было о чем поразмыслить. Тот план, который был заготовлен заранее, больше не работал. Но его смертоносное оружие было по-прежнему смертоносным. Да, он нашел воду. Да, он вошел в дом. И да, он и еще раз сможет войти в дом, но без оружия. Там слишком хорошая охрана. Но теперь этого, может быть, и не потребуется. Западная стена, увешанная кондиционерами, его вполне устраивала. Вот только в этом случае у него не было уверенности, что дело будет выполнено со стопроцентной гарантией. В 2 часа дня подвести рефрижератор с баллоном к западной стене, поставить под кондиционеры и открыть. Именно открыть баллон, а не взорвать на нем вентиль. Ну, в принципе, дело выполнимое. Нужно было просто все рассчитать. Но, как ни странно, сейчас он думал не о задании, не о папаше. Он думал о Люсечке. О ее осведомленности, например. Он едва успел перекусить у пирсов, а она уже ждала его на участке. Когда же ей успели сообщить, что он был в дворце? Наверное, когда он только туда попал. Самара пришла в палатку, села, не раздеваясь, и спросила недовольно, что этой городской от тебя нужно, когда она отстанет. — Это по работе, — чуть рассеянно ответил инженер. — По работе! — казачка фыркнула, она была зла. — Приезжает, орет тут на тебя при всех. А надо мной наши бабы смеются. Говорят, старшая жена приехала. Она едва зубами не скрипит. Ух, убила бы! Горохов тут же вспомнил те минуты, что провел с Люсечкой в кабине дорогого квадроцикла, и то, что, возможно, она уже беременна. И, взглянув на Самару, произнес холодно. «Может, лучше баб своих убьешь?» Отвернулся и снова стал думать. Стал вспоминать все, что говорила Людмила во время их делового свидания. Самара вскочила и выбежала из палатки. Но он не обратил на это внимания. Он прокручивал в голове разговор с Людмилой. И вдруг у него в памяти всплывает одна фраза, на которую он поначалу не обратил внимания. «А ведь должен был!» «Должен был обратить!» «Нет у тебя ничего!» «Нет никаких предрасположенностей!» Люсечка произнесла это так уверенно, как будто знала это наверняка. «Знала наверняка? Откуда?» «Провела тест?» «Это несложно. Он в ее ресторане оставлял кучу окурков в пепельницах, шлюну на приборах». «Нет у тебя ничего. Нет никаких предрасположенностей!» «Здесь есть лаборатория, позволяющая делать подобные тесты». «А почему нет?» Очевидцы говорят, что местные клиники позавидуют клинике больших городов. Персонал? Ну, тут работал доктор Рахим, а он в генетике кое-что смыслил. Но тогда она планировала забеременеть еще до того, как доктора не стало. Неужели? Ох, баба! А может, тут есть еще кто, кто справился бы с такой задачей? Или она отправляла биоматериалы на север? Нет, это вряд ли, это долго. Инженер встал, начал собираться. У него в голове выкристаллизовывалась мысль, которая еще не обрела очертаний. но уже казалась ему интересной. Ее нужно было проверить. Он только вышел из палатки, когда его окликнула Самара. «Ты опять в город?» «Да, придется съездить». «Сейчас заряд начнется, ночь уже». «Мне нужно», — коротко ответил он. «Опять к ней поедешь?» Казачка уже орала на весь лагерь. Голос срывался. Она была в таком состоянии, в котором ее лучше было не оставлять. «Бери оружие», — он старался говорить спокойно. «Поедем на твоем квадроцикле». Самара замерла. Она сначала не поверила ему, но психовать перестала. А потом спросила. «И куда мы поедем?» «Прогуляемся по городу, кое-что выясним, кое с кем поговорим, а потом сходим в ресторан». «Сейчас заряд начнется, я чувствую, давление падает». «Заряд сильный будет», — она говорила уже почти спокойно. «Хорошо, давай переждем, а потом поедем». «Пусть будет по ее». Он не хотел с нею спорить. Самара, конечно, бывала в городе, но точно не в верхней его части. «Что, будем сдавать оружие?» — почти шепотом спрашивала она и хмуро поглядывала на охрану пропускного пункта. «Тут такие правила», — сказал ей инженер также тихо. «Многих туда вообще не пускают ни с оружием, ни без него». «Мы будем там без оружия? Ночью? Там безопасно». Она, конечно, сомневалась, но все-таки поставила свой дробовик в оружейный сейф. А еще ее удивило и то, что в город не пропустили ее квадроцикл. «Что, пешком будем ходить?» «Да тут весь город можно за час обойти. Пройдемся». Они вышли из здания КПП и пошли по светлым от фонарей улицам. Им навстречу попадались прохожие. Многие, кажется, вышли прогуляться, пока температура на улице упала ниже 40. Двери ресторанов и баров были открыты. Из них лился свет и доносилась музыка. И повсюду стоял гул кондиционеров. «А тут что, нет саранчи?» — заметила Самара. Она крутила головой, пытаясь найти хоть одно насекомое в воздухе. «Да», — согласился Горохов. «Говорят, что тут пауки и клещи встречаются очень редко». «Это потому, что пески далеко». Она стянула респиратор, принюхалась. «И пыли нет, и тли, тут хороший воздух». Горохов с этим был не согласен. «Вряд ли воздух будет хороший в том месте, рядом с которым пылит большой цементный завод». Они прошли еще немного на запад, и Горохов указал ей на большой плакат у дороги. «Внимание! До реки менее километра! Не снимайте респираторы!» Она мельком взглянула на плакат, но явно не обратила внимания на то, что там написано. «Надень маску», — сказал инженер. «Река близко». Он подумал о том, что Самара не умеет читать. Его уже пару раз посещала эта мысль. «Знаю», — сразу ответила она. «Тут уже рекой пахнет».